Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Аляны Струве. Покажите мне ваши турмы, и я скажу, у каким громадстве вы живете. Узровень развития державы означается по умовах утримания зневоленных у яе турмах. Гэты слова приписывают выбитному британскому политику Уинстону Черчиллю. Сегодня сярод удельников передачи тые, кто зведал, як кажуть, знутри умовы неволи на Заходе и у Беларуси. Однако спочатку некоторые радки з листов белорусских зневоленных. Александр осуджены на 25 годов. Ягоная старенькая мать, яе листы засталіся для яго бадай адзінай сувязю з волей. Александр піша. Разумею, што моя просьба можа падацца недарэчнай, але маё матэрыяльнае становішча бядотнае да непрыстойнасці. Настаў такі край, што не магу не пісаць. Відаць, сітуацыя ў краіне настолькі цяжкая, што мама мая, як бачу, ужо не встане мне дапамагаць. Можа, вам вядомыя адрасы нейкіх арганізацый, якія б маглі даслаць за краты такія рэчы, як трусы, шкарпэткі. Буду вам безмежна ўдзячны за гэта. Яшчэ раз даруйце за такую недарэчнасць. Згодна з пастановай Савету міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28.04.2010 году адносна нормаў рэчавага забеспячэння асуджаных, якія ўтрымліваюцца ў папраўчых установах і арыштных дамах, так норма забеспячэння мужчын трусамі баваўнянамі складае на кожнага сядзельца СІЗА адну штуку ў год і на кожнага асуджанага калёніі адпаведна дзве штукі. Норма шкарпэтак баваўняных адпаведна адна пара для СІЗА і дзве пары для калёніі. Для жанчын, якія ўтрымліваюцца СІЗА, адны трусы баваўняныя і адзін бюстгальтер у год, і для тых, хто сядзіць у калёнях, адпаведна дзве штукі кожнага вырабу. Гігіенічных пракладак 120 штук на год або 10 на месяц, туалетнай паперы для мужчын, так і для жанчын па 25 метраў або недзе паўрулёна на чалавека ў месяц. Для параўнання, у краінах Еўразвязу, а таксама Паўночнай Амерыкі, забеспячэнне насельнікаў турмаў, інтэрнатаў і гэтак далей пралічваецца з улікам спажывання туалетнай паперы сярэднестатыстычным жыхаром. Залежна ад краіны, гэта ад 3 до 6 і болей рулёнаў у месяц. Тым часам самотных за кратамі, якія не могуць разлічваць на нейкую дапамогу звонку, становіцца ўсё больш. Уявіць сабе, да якога стану можа прыйсці чалавек у няволі, калі да такіх пытанняў працягваць ставіцца як да недарэчных, не цяжка. Вось яшчэ адна гісторыя. Навуковец з Віцебску, палітвязень Міхаіл Жамчужны, сёння ўтрымліваецца ў калёніі на Васадах. Гэта другая судзімасць. Цяпер ён асуджаны на 6,5 гадоў. Падчас першага прысуду сядзеў 5 гадоў. Вось запіс, які быў зроблены на пачатку лета 2014-га, хутка пасля першага вызвалення, калі Міхаіл расказваў пра свой самы першы арышт. Я жил в розовом свете, занимался голой наукой и совершенно не смотрел вокруг, что творится. По дороге домой однажды меня просто-напросто арестовали в том, в чем я был и с чем был. И тут же к прокурору и в тюрьму. И меня в камеру, значит, в том, в чем я был, в том и завели. Значыць, трапіць у камеру ў тым, у чым ты быў. Гэта ўся вопратка, уключна са споднімі, толькі ў адным экзэмпляры. Адзіны блізкі для Міхаіла чалавек, на той час ягоная маці, яна памерла падчас ягонага першага зняволення, знаходзілася ў шпіталі. Дапамогі ад некага іншага звонку чакаць не даводзілася. Увесь тэрмін зняволены выкручваўся як мог. Позалетась гісторыя зараз там паўтарылася, і зноў гэта адбылося на вуліцы, але з пякотным жнюнем, калі людзі апраналіся вельмі лёгка ў сандалі, майкі ды шорты. Міхаілу пашанцавала са зменай адзення, а таксама ежы, грашыма. Тады яму дапамагала платформа ў асобе Красоўскай ды Ліхавіта, людзі, якія ведалі яго ўсяго некалькі месяцаў. Такачасныя платформаўцы таксама вырашылі і некаторыя іншыя пытанні Міхаіла. Аплата камунальных рахункаў, розных пазыкаў. А калі ізноў жа ў чалавека нікога, хто дапаможа яму ў такія моманты за кратамі? Яшчэ адзін ліст ужо з жаночай калоніі. Маладая жанчына, асуджаная на працяглы тэрмін за забойства сужыцеля. Таксама самотная і дапамогі таксама няма адкуль чакаць. Адчуваю крайнюю патрэбу ў шкарпэтках, ніжняй бялізні, гігіенічных пракладках. Шкарпэтак засталося дзве пары, таксама засталося двое трусоў і два бюстгальтары. Адну мыю, апранаю іншае. Крытычныя дні ў мяне цягнуцца доўга, пераношу цяжка. Выдадзеных пракладак не хапае. Шапік таксама не вырашае праблемы. Часам даводзіцца карыстацца тэхнічнай ватай з майстэрні. Яшчэ патрэбныя крэмы, дэзадаранты. Прашу мяне зразумець, сядзець мне яшчэ 15 гадоў. Калі скончыцца мой тэрмін, мне ўжо будзе за 40. Хацелася б выйсці з гэтых месцаў нармальнай жанчынай. Тут ёсць такія, якія запусцілі сябе да такой ступені, што глядзець страшна. Вядома, гэта дрэнна асуджаць, але падысці да іх без процігаза немагчыма. Хоць яны добра забяспечаныя, перапрануцца і памыцца ў іх ёсць чым. Нават больш за тое, усякія розныя дэзадаранты. Не магу зразумець, чаму яны так сябе паводзяць. Вось такія вось справы. Жыхарка Менску Марыя, якая вызвалілася з гомельскай калоніі 3 гады таму, цалкам згодная з апісаннем сітуацыі. Ні пракладак, ніякіх там нічого. Ці жанчыны пытаюцца зараваць там са швейнай фабрыкі, этот ватін, это все, то есть тоже представьте, што там падкладваецца, што там происходит. Ну, это ужас. Услові лічнай гігіены ніякой. Ходзят непонятно, как, ну, не все, как бы, да, но многие зацюканыя жанчыны, да, которые особо за собой не следили и на воле, будут неделю ходить грязные. Вот как пришли, так и ложиться. То есть, ну вот представьте, что там все живут друг с другом рядом, этим всем дышат. Да, а это все-таки, ну, женщины, как бы там ни было. Зразумела, можна бясконца гаварыць, што многія жанчыны, трапіўшы ў турму, не сочаць за сабой, не дбаюць пра гігіену, але ж у заходніх краінах, нават у цікачоў самых адсталых рэгіёнаў, прывучаюць адпавядаць агульным санітарным нормам. І ў Беларусі гэтаму трэба і вучыць, і патрабаваць, і, зразумела, ні ў якім разе не эканоміць на розных гігіенічных сродках. Колішні начальнік СІЗА Валадарка, а таксама начальнік паправ калоні строгага рэжыму на васадах, палкоўнік міліцыі Алег Алкаю, які 15 гадоў таму папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне, кажа, што падчас ягонай дзейнасці ў пенітэнцыярнай сістэме тая ж туалетная папера была, гэтак мовіць, па-за законам. Гэта было ўжо на пачатку 21-го стагоддзя. Трапіўшы ў ФРГ і знаходзячыся спачатку ў лагеры для ўцекачоў, а потым знаёмячыся з рознымі нямецкімі турмамі, якія цяпер сталі музеямі, ён міжволі параўноўваў умовы ўтрымання чалавека ў няволі ў абедзвюх краінах. Чалавек должны рішаць свабоды перемещения, но не создавать неудобства. Если вопрос там с туалетной бумагой не решился, то о чем говорить? Я был в тюрьме Штази здесь, в Берлине. Несколько раз был. Мне интересно было. Я ходил. И вот там есть корпуса, где сидели немецкие заключенные. Да? У них как гостиничный номер. Он один находился. У него там вода горячая, холодная. Все там, унитаз стоял. И в центре этого двора находился, я даже не знал, думал, там какой-то этот бомбоубежище, что ли, да, из бетонных блоков выложенное. Оказалось, что это было построено советскими военными для своих арестантов. Тут же тоже армия стояла. Там вообще ничего не было. Там стояла обычная параша. Там ничего не было. Вот отношение такое. На одной и той же территории одни сидели в комфортных условиях, а другие попали туда, и все там, ну, это все для меня было знакомое и родное. С Олегом Алкаевым размовлял Сергей Остравцов. Олег Алкаев вспоминает свое знаходжение в лагере для утекачев у Немеччине, где он опынулся в 2001 году. Ему выдали потребные речи, зубную щетку, неважно, те была у тебя своя, пасту, шампунь. Коли нечто заканчивалось, можно было попросить новое. Выдали постельную белизну, ручник, куфель, лыжку, а так само туалетную паперу. Женщинам подпаски, для детей памперсы. Коли все заканчивалось, можно было попросить снова. По сутности, такие же правила в Немеччине действуют и в дочинении до арештантов. Рассказываючи про свое утримание в лагере утекачев, Алкаев поравновывает его с володаркой конца 1990-х, початку нулявых. Подослендым женщинам сроти жаночей гигиены не выдавали. Только належало ведро горячей воды на день. Заходячи что дня у переполненной жаночей камеры, и он бачил, как многие женщины, небыто соромеющиеся, спробовали сховать свои застиранные анучки. Ему было неяковато от того, что в свои критичные дни, которые в неволе могут тягнуться долго, женщины никак не оборонены физиологично. Гигиеничные сродки, туалетная папера, многие иншие необходимые человеку речи еще неких годов 10 тому не были прописаны в законе. Олег Алкаев удокладняет, что замест той же туалетной паперы у каждую камеру вязням вручали для корыстания одну газету на всех на день. Спадар Алкаев кажет, что спробовал вырешить проблему туалетной паперы для арештованных, але гэта оказалось немагчымым. Ему патлумачылі, что неабходна будзе звертацца ва ўрад, каб змянілі нормы выдачы для тых, хто знаходзіцца за кратамі. Толькі пасля гэтага можна было закласці выдаткі на туалетную паперу ў бюджэт. Однако само пытание сдавалось никчемным, вспоминая былый начальник СИЗА номер 1, как быть вынесенным на урадовое посяджение. Никто не хотел этим займаться. Мовляв, жили завсюды без туалетной паперы и теперь обыдутся. Уласно кажучи, туалетная папера за кратами была заборонена, подсумовывая спадар Алкаев. Ее не было в переліку того, что было дозволено вязням. Ее не дозволялось так само примать у передачах от свояков. Які б не был начальник установы, он порушил бы инструкции, дозволивши туалетную паперу. Мыло выдавали по норме, еще лыжку, кубок и матрац. Матрац, да, матрац, это больная тема была. Матрац был или на 7, или на 9 лет рассчитан. Можете себе представить матрац, чтобы списать его? Что с него было? Это была лепешка уже, там ни ваты, ничего в нем нет. Сколько на нем людей спало? Списать его было нельга ранее термину. Ну, ковдра была. Ковдру и матрац осуджены отрымливал на складе. Там же была простина, ручник, и он тягнул с собой. С посуду миска не выдавалася. Приносили в обед и забирали. А те выдавалася споднее, как, например, у армии солдатам терминовой службы. В колонии там выдавалось. В колонии, да. Опять же, там запутайся, кто имел свое, вот, мог не получать, кто не имел, тот получал. Там такого вот, как в армии пришел, там получил форму, там ремень, пилотку, такого не было. Обязательными были это брюки, куртка и телогрейка по сезону, зима-сезон, ну, шапка. Валенки не выдавались, сапоги. Ботинки давались только кто на производстве работал, там в связи с производственной деятельностью. Вот. Сейчас мне трудно упомнить. Я знаю точно, что гражданские вещи сдавались на склад, и человек через 15 лет получал то, что там осталось после того, как пауки да тараканы, да моль все это съело. Это было. А это выдавалось, там особо конфликтов на этой почве не было. Не всегда по размеру, да, но выдавалось. Белье менялось в банные дни, потому что стирать-то было негде, никаких там условий не было для стирок, поэтому белье менялось в банные дни. Но осужденные в основном белье имели свое, там, со стерну где-то там, подсушат на батарее. Вот этот вопрос не возникал, вот то, чтобы был болезненным, не возникал. А в СИЗО все ходят в своем, там ни белье, ни одежда не выдается. А коли уявить ситуацию, лето, горача, и раптом человека затримали, посадили в следчий изолятор, что тады? На гэты выпадок завсёды есть подменка, дадуть. Правда, пэвная проблема, что датычить одення, все ровно узникала. Причем вельми часто и надзвычай востро, вспоминая былый начальник Менского следчего изолятора номер 1 Олег Алкаев. Иногда, знаете, уже вспомнить сложновато. Я уже 15 лет живу за границей. Проблема с одеждой была, когда я говорю, на суд человека стараются одеть получше. Там костюм давали, галстук, рубашку. Ну, собирались с камерой, потому что на суд ехал. Он выходит, и там бдительный прапорщик всего все сдирает, поскольку у него в учетной карточке это не записано. Он приехал зимой в футайке, в валенках и в телогрейке. А судят нет. И приходилось лично мне вмешиваться, да, вот. В конце концов убедил, приказ специально издал, что эта инструкция не действует. Если она не насильно отобрана, по согласию человека, подарил, отдал, там, то она не действует. И потом как-то это отпало, все нарушение. Это было самое частое нарушение, когда переодевались. На суд каждый день выходило по 80-90 человек. Все в чужой одежде. Ну, не все, конечно, но большинство старались получше одеться. Может быть, сегодня эти вопросы вообще отпали уже, потому что сейчас передачи другие уже там получают. И я думаю, на порядок выше сейчас снабжение стало. Говорил Олег Алкаев. Свабода ў турмах, як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве. Яшчэ адзін допіс, як кажуць, на тэму, які прыйшоў на форум «Свабоды ў турмах». Сядзеў у Менску ў следчым ізалятары, у былой менскай калоніі нумар 1 на Кальварыйскай, пасля сядзеў у Нямеччыне, быў у Нюрнбергу, дзе пасля вайны праходзіў славуты судовы працэс над ваеннымі злачынцамі, быў у іншай турме, дзе Гітлер напісаў «Майн кампф», знаходзіўся таксама ў Мюнхенскай. Гэта было ў 2005 годзе. Транзытам праехаў 12 турмаў Баварыі, так што магу параўноўваць турмы. Сцвярджае, што псіхалагічна сядзець у камфортнай турме ў еўразвязі цяжэй, чым у гідкай беларускай. У камфортнай турме менш бытавых праблем і ёсць больш часу падумаць. А злачынцы всюды аднолькавыя. Зняволеным у турме не патрэбныя пуховыя пярыны. Але навошта пазбаўляць яго магчымасці мыцца штодня гарачай вадой або пазбаўляць перадач, карміць пры гэтым памыямі. Аўтар гэтых радкоў менскі журналіст Васіль Сямашка. Сёння ён госць нашай перадачы. Я сидел в тюрьме, обвиняюсь в небольших преступлениях. Это нарушение границ пребывания, подозрение в краже товаров с магазина, самое распространенное среди беженцев обвинение. В немецких тюрьмах немцев сидит не больше 10%. В то же время в каждой немецкой тюрьме выходцев из бывшего СССР русскоязычных, это абсолютно в каждой немецкой тюрьме, сидит от 10 до 30%. И нередко сами охранники немцы начинают учить русский язык. Человеку у немецкой турме дается все необходимое, вспоминая Василь Сямашка. Носки, трусы, костюм тюремный, типа пижамы, куртку для прогулок, обувь, зубную пасту, щетку, дешевый бритвенный станок, кусочек мыла. То есть человека полностью снабжают одеждой, и он ни в чем не нуждается. При желании можно оставить одежду свою, но в таком случае будет проблема со стиркой. Сдавать в прачечную, неизвестно, получишь ли назад и в каком виде, поэтому подавляющее большинство заключенных предпочитает одежду получать тюремную, за исключением теплой верхней одежды. В зимний период это, как правило, оставляют свою куртку для прогулок, потому что она пачкается меньше всего в тюрьме, и ее не надо стирать. То есть человек, попадая в немецкую тюрьму, из одежды и предметов гигиены не нуждается абсолютно ни в чем. Хотя многие, додає Василь, кто має гроши на рахунку, купляясь предметы гигиены у туремной краме лепшей якости. Например, замест одноразового станка купляюсь жилет. Условия делаются нормальные для заключенных. В некоторых немецких тюрьмах открывают двери в коридор для общения на один час в день. Можно в это время сходить в душ, помыться. В других тюрьмах, где открывают на полдня, ты можешь в течение половины дня ходить в душ. Я каждый день ходил в душ. То есть можешь в камере позаниматься спортом, поджиматься, пресс покачать. Когда вспотеешь, откроют двери в коридор, сходишь в душ, помоешься. Здоровый образ жизни. В белорусских тюрьмах такое немыслимо. Мне доводилось бывать и в белорусских тюрьмах, и в качестве заключенного, и в качестве журналиста. И вот разница бросается в глаза. Што тычыцца правоў вязню, то ім абавязкова паведамляюць аб гэтым за кратамі. Якім чынам? Напрыклад, у федэральнай зямлі Баварыя супрацоўнікі сацыяльнага ведамства «Социальамт» адмыслова наведваюць турэмныя установы і распаўсюджваюць сярод вязняў ўжо перакладзеныя на мовы зняволеных анкеты. Вось, да прыкладу, як выглядае анкета, якую служачыя «Социальамт» прапануюць запоўніць з зняволеным Баварыі. Добрый день, я з социальной службы. Указывается имя. Я тут бываю по понеделках, четвергах и пятницах. Мы готовы адказаць на ўсе вашы пытанні і дапамагчы вам. Але спачатку, калі ласка, запоўніце анкету. Ці ёсць у вас бацькі, жонка, дзеці? Яны ведаюць, што вы ў зняволенні. Мне трэба іх праінфармаваць. Хто клапоціцца аб вашых дзецях і дзе яны знаходзяцца? Ці павінны вы аплочваць іх утрыманне? Калі неабходна, каб дзіця і яго маці атрымлівалі вашы грошы, вы можаце падаць заяву ў ведамства па справах моладзі. Да сённяшняга дня вы працавалі або атрымлівалі дапамогу па беспрацоўі? Калі вы да гэтага жылі на дапамогу, то вам трэба ведаць, вы не будзеце атрымліваць яе, пакуль вы ў зняволенні. Хто-небудзь можа падтрымаць вас фінансава, пакуль вы зняволены? Калі ніхто, то ў перыяд папярэдняга зняволення вы можаце падаць заяву ў сацыяльнае ведамства на кішэнныя грошы. Кватэра, дзе вы жылі, здымная? Як вы яе аплочваеце? Цяпер павінны клапаціцца аб ёй? Вам можа хто-небудзь дапамагчы? Калі вы хочаце, то можаце падаць заяву ў сацыяльнае ведамства аб далейшай аплаце кватэры. Калі ў вас няма пазыкаў па аплаце, ведамства будзе аплочваць вашу кватэру цягам 6 месяцаў, часу вашага папярэдняга зняволення. У вас ёсць хатнія жывёлы? Ці павінны мы тэрмінова знайсці каго-небудзь, хто б пра іх клапаціўся? Дзе вашы рэчы? Што з вашым аўтамабілем? Што з вашай поштай? Ці можа вам нехта прыносіць пошту ў турму? Ці лічыце вы патрэбным перадаць ключ ад вашай паштовай скрыні нам, каб мы прыносілі вам карэспандэнцыю? На час зняволення вы павінны скасаваць дагавор аплаты за карыстанне інтэрнэтам, радыё і тэлебачаннем, каб у вас не назапасілася даўгоў. Мы дапаможам. Ці ёсць у вас пазыкі па аплаце пэўных паслуг, выплаце крэдытаў, іншыя даўгі? Ці ёсць у вас цяпер скаргі на здароўе? Як вы цяпер сябе адчуваеце? Вы ўжо былі ў лекара? Ці маеце вы патрэбу ў медыкаментах? Якіх менавіта? Хацелі б вы прайсці курс тэрапіі? Ці маеце патрэбу ў тэрапіі ад алкагольнай і іншай залежнасці? Як адзначае Васіль Самашка, сістэма анкетавання, з дапамогай якой супрацоўнікі Социальамт высвятляюць самыя розныя праблемы чужынца, трапіўшага ў экстрэмальнае становішча ў Нямеччыне, дзейнічае не толькі ў турмах. Эта методыка ў них адработана очень хорошо, не только в тюрьмах, но и в лагерях беженцев. На соответствующем языке дают ознакомиться с правилами и в анкете показывают, где надо расписаться. Так само при поступлении в тюрьму, протягивая Василь, цікавится веровызнанием. Это зроблено для того, каб давать певную ежу, каже наш суразмоўца. Основное отрознение от белорусской тюрьмы у тем, что у немецкой тюремной системе поважают зняволенного як особу, ягоные правы и свободы, зазначает Василь Самашка и рассказывает такий выпадок. Для меня было удивлением, когда в помещении суда, в комнате, где ожидают заключенные того момента, когда их ведут в зал суда, один из заключенных пошел в туалет и оттуда вернулся и увидел, потому что там не было туалетной бумаги. Он стучит в дверь, приходит контролер. Я понимаю, что заключенный ему объясняет, что это непорядок, нет туалетной бумаги. И охранник куда-то сходил и принес целый рулон туалетной бумаги и с извинением отдал это заключенному. У меня глаза на лоб полезли от удивления, когда я увидел такое отношение. А потом я подумал, что ведь так и должно быть. Был непорядок. Заключенный об этом сказал охраннику. Охранник исправил непорядок и извинился за то, что его допустил. В белорусских тюрьмах такое немыслимо. В ответ услышишь мат-перемат в лучшем случае. У беларускіх турмах, кажа Васіль Самашка, пастаянна прыдумляецца мерапрыемствы, накіраваныя на прыніжэнне вязняў. К примеру, кампаніі праводзяцца. Целую неделю может быть кампанія борьбы с цветным бельем. Вот не понравится какому-то охраннику из тюрьмы, чиновнику из белорусской тюрьмы, что у заключенных домашнее постельное белье с цветочками. Немедленно выходит приказ изъять все белье, и вот целую неделю контролеры изымают белье. Потом это же белье попутно отдают заключенным за взятки. Проходит неделя, начинается новая кампания. Кто-то вспоминает, что, оказывается, нельзя иметь стальные ложки. А вдруг кого-то убьешь стальной ложкой. Начинается кампания по отъему стальных ложек. И вот весь срок заключенный постоянно испытывает на себе унизительные кампании по борьбе с чем-то. В Германии все разумно, все спокойно. Тюрьма выполняет свою роль. Изолирует общественно опасных людей от общества и старается их перевоспитать. А у нас из тюрьмы выходит человек, который столкнулся с постоянным унижением. Он видит, как сами сотрудники тюремной системы погрязли во взятках, как они берут взятки за любую мелочь, за то, что возвращают тебе твою же ложку, за то, что тебе позволяют спать на белье, которое передали тебе родственники. Вот дал сигареты контролеру, он уже не замечает, что ты спишь на цветном белье. То есть из белорусских тюрем выходит человек, который еще лучше познал криминальную жизнь, он выходит более опытный, более изворотливый, и многие настроены и дальше совершать преступления, только совершают их более тщательно, готовясь. Гаварыў Васіль Сямашка. Працяг яго гісторыі ў наступнай перадачы «Свабоды ў турмах».